и заливается краской. Ну да, понимаю, в прошлый раз как-то не до подобных разговоров было, а она тем временем продолжает. Я же в ГИТИС поступила в Москве, вот через пару дней уезжаю туда. Наверное, там сможем чаще видеться, отвечает она и с надеждой смотрит на меня. Ну да, думаю я, это хорошо, так удобнее. Все-таки в Москве три команды, это уже три поездки в год, плюс минимум столько же матчей сборной, вместе уже визитов 6, а то и больше, наберется. В Москву, конечно. Да, конечно, я очень рад, и так правда лучше для нас, отвечаю я, потом продолжаю. Как этого твоего зовут и где его найти? Надо с ним поговорить, объяснить, что можно и чего нельзя. Отговаривать меня не надо. А она и не собирается, оставляет решение за мной, и правильно, это мужские вопросы и разговоры. Его зовут Кирилл, он, наверное, уже в трех поросенках сидит, есть такое у нас, тут недалеко кафе. Пойдем, любимая, покажешь. Пообщаюсь немного, только сперва мне позвонить надо, отвечаю я и подхожу к стоящему в прихожей телефону. Там набираю все те же самые цифры секретного номера конторы, по которому мне сказали звонить в экстренных случаях. Ну, очень они не хотят терять из-за какой-нибудь глупости своего Джокера, который уже вытащил для страны чемпионат мира, и может еще много чего притащить в страну, полезного и престижного для нее. Гудки и ответ. Представляюсь и коротко объясняю ситуацию, пристают к девушке, вправлю мозги. Удивления не вызвал. Похоже, что в курсе ситуации и давно просчитали мою реакцию. Ну да, контора зря свой хлеб не ест, это точно. В ответ слышу. Принято, мы подстрахуем, ты только поаккуратнее там, не надо всех присутствующих мордой в пол, разбирайся по персоналиям. Я соглашаюсь и вешаю трубку, а Машка с недоумением и каким-то то ли восторгом, то ли опаской, а может и всем вместе смотрит на меня, и не выдерживает, спрашивает. А это кто были? Это люди, с которыми не стоит ссориться. Но я с ними и не ссорюсь, я скорее дружу, интересами и страной, отвечаю я с усмешкой, а она не дура, все понимает без слов и кивает мне. И мы выходим из квартиры и идем в те самые три поросенка. Неплохая, кстати, небольшая кафешка, называется совсем не три поросенка. Ну такое бывает, помню, у нас в Азии в другом мире, была тоже кафешка, прямо в здании института, только с другой стороны. Любимое место студентов и преподавателей, старательно не замечавших друг друга в ее помещении. Так она и вовсе называлась среди студентов, просто кафе, и все. И все понимали, куда идем. Так и тут три поросенка, которые совсем не три и не поросята. Парадоксы нашей жизни. И мы заходим. Машка сразу, практически с порога оглядывается, видит нужную компанию и кивает на них, шепча. Вон они, белобрысый с краю, и есть Кирилл. Я присматриваюсь. Ну да, мечта девушек, смазливый, атлетичный, белобрысый и нагловатый. Ну ничего, сейчас мы это все подкорректируем. И говорю, пошли, познакомимся. И мы подходим к их столику, та четверо парней и столько же девчонок. Большой стол выбрали. Они сперва недоуменно смотрят на нас, потом узнают Машку, и белобрысый говорит. О, Машка, привет, передумала что ли? А это кто с тобой? Она не успевает ничего ответить, как я выдергиваю его из-за стола и включаю на полную свои бакинские понятия. Ты чего это так к моей девушке обращаешься, и меня как будто не заметил? Тебя вежливости в семье не учили, понятий совсем не знаешь? Он непонимающе смотрит на меня, ну не может он понять суть претензий, а на то весь наезд и был рассчитан. Парни из-за стола начинают тоже подниматься, но я их быстро одергиваю, ловлю на классический развод. Понял, не понял. А ты что, в одиночку боишься разговаривать? Такой большой, а все няньки нужны. Без них никак, с девушкой тоже сам не справишься. Откровенно провоцирую я его. Он свирепеет, но кивает парням сидеть, и они сидят. Затем вырывается из моих рук и с размаху бьет меня по лицу. Ну он так думает, что бьет. Я уклоняюсь, перехватываю руку, разворот, используя инерцию его тела, и он уже на полу, мордой вниз, а рука за спиной и вертикально вверх. Короткое движение, слышится хруст, и рука выбита из сустава. Все, он уже не боец. Кирилл воет на полу от боли, парни подхватываются, а я встаю в стойку. Кажется, сейчас будет весело, но не им, это точно. Но веселье отменяет подошедший мужичок в костюме, который быстро машет красной корочкой. Народ прекрасно понимает, что это такое, и замирает в ожидании. А мужичок осторожно, почти нежно усаживает травмированного Кирилла на стул, а остальным говорит: «Я вас не задерживаю, все свободны». И видя некоторые колебания, добавляет даже с каким-то сожалением. «Я бы советовал уйти, а то родители будут недовольны, и все быстро смываются. Остаемся мы с Машкой, Кирилл и мужичок из конторы. Я беру нить разговора в свои руки и говорю Кириллу. Я один раз скажу, больше повторять не буду. Маша моя девушка, обидишь, тебе будет плохо. Все понятно, Кириллу?» Несмотря на боль, видно, не все понимают и начинают что-то нести про месть, папу, депутата и тому подобное, но его перебивает конторский. «Даниил, Кириллу, ну что же вы так, вы разумные люди. Я уверен, Кириллу все понял и сделает так, как вы и сказали. Правда, Кириллу, не понимаете? Ну смотрите, объясню популярно, хотя я не понимаю, как можно было не узнать народного любимца, лучшего бомбардира чемпионата мира, привезшего нам Кубок мира, Дана. Ну как так, как можно его не узнать?» Конторский молчит, ожидая реакцию Кирилла и не дождавшись продолжает. «Вы чего-то не понимаете? Хорошо, попробую еще раз. Даниила у нас очень любят люди. Уже фан-клуб создали. У него скоро матч со шведами, а потом Исландия, Франция. Он защищает честь страны, а вы сейчас, не дай бог, ему чего-нибудь сломаете? Как вы думаете, народ будет доволен, что в нашем благословенном Киеве, где играет вся основа сборной, поломали ее надежду? Народ будет очень недоволен. И руководство страны, да страны, будет тоже очень недовольно. И у народа, и у руководства возникнет вопрос, а как у такого замечательного отца, депутата горсовета Киева, вырос такой сын? Надо что-то будет исправлять. Ну с отцом понятно, пока без депутатства побудет, а вам, уважаемый Кирилл, придется послужить армии. Ну да, у нас нет призыва, у нас все добровольно, вы ведь пойдете добровольно? И замолчал. Кирилл тоже замолчал, ошарашенный перспективами, и мы с Машкой поддержали эту невольную традицию. Молчание повисло в воздухе, но все испортил ворвавшийся в кафе растрепанный лысый. Он подбежал к Кириллу, сходу дал ему по морде, потом долго радовался возможности познакомиться с великим Даном и наконец ретировался. Да, сильно видно напугали отца Кирилла, но проблема разрешилась раз и навсегда, а конторский удалился, произнеся таинственную фразу. «Вы тут отдыхайте, вам надо, а вы, Дан, не забудьте про поезд». И мы сели отдыхать. Хорошо отдохнули, сперва в кафе, потом на улице, потом в квартире. Это было незабываемо, правильно говорят. Хочешь распалить девушку, побей кого-нибудь на ее глазах. 11.08.86, понедельник, Москва, Киевский вокзал. Утро, раннее утро, и поезд медленно, но неотвратимо втягивается вдоль перрона. Еще несколько минут и я в Москве. Да я снова в Москве. Во всех мирах, все дороги неминуемо тянут меня в нашу столицу. Когда на постоянку, когда во временном варианте, но всегда я здесь частый гость. И с этими мыслями, я начинаю собирать вещи. Снова СВ, но на этот раз без приключений. Как, то тихо и спокойно доехал. Даже и не подселили никого. Так один и прокуковал всю дорогу. И снова мысли лезут в мою бедную голову. Эх, надо было с собой Машку взять. А что, классно было бы, 16 часов в поезде и никто не мешает. Но пока не вариант. Ничего, она через 2 дня приедет, тогда и встретимся. А то я уже начал скучать по моей рыжей богине. А по остальным моим богиням, я что, не скучаю? Тоже скучаю. И по блондинке Оле, белокурая богиня, иначе и не назовешь, и по шатенке, наверное, Лене, и тоже очень красиво, и тоже богиня, нет в этом никаких сомнений. Но с Леной и Олей я увижусь только дней через 10, а вот Машку увижу гораздо раньше. Зато первых 2 я вижу гораздо чаще и времени с ними провожу больше. Такая вот компенсация. И наконец выхожу из вагона, сошел по ступенькам, попрощался с проводницей и стою, жду. Сейчас должен подойти встречающий из сборной, ну чтобы не потерялся. Наши уже там, в Новогорске на базе, это я немного припоздал. Но не страшно, день туда, день сюда погоды не делают. Оглядываюсь и снова мысли. Народ повалил из вагонов, выскочили на перрон, осматриваются, сейчас рванут в метро и по местам дислокации. И сразу видно, кто и откуда. Студенты съезжаются с родных пенатов к месту учебы. С одной стороны расстроенные, что оторвались от спокойных и родных мест, а с другой все в предвкушении новых знакомств, обстоятельств, новой жизни. Народ с отпусков тянется по домам, эти загорелые, отдохнувшие на югах, везут с собой море впечатлений, воспоминаний и непонятных вещей, накупленных не пойми зачем. Но традиция такая, ничего тут не поделаешь. Родители с голдящими детьми, приехавшие прогуляться по столице в последние дни перед новым учебным годом. У этих все намечено заранее: Кремль, Арбат, Сокольники, Измайлово и московские магазины. И они все реализуют, везде побывают, будьте в том уверены. Да, люди едут в Москву, и Москва принимает всех. И еще, люди едут за судьбой, они ее ищут и находят. А судьба – это любовь и любви, все возрасты покорны и все хотят, хотя там очень много нюансов. И вспоминаю написанное не так давно стихотворение: «Любви все возрасты покорны, и покоряет всех она, хотя высказывания спорны, кто тут сполна, а кто едва. Любви хотят все сильно, сильно, хотя и в этом есть вопрос. Бывает так, что все бессильно, и вот тогда, какой уж спрос. Любовь – хорошая мечта, кому нужна, кому не очень. Любовь сбывается всегда, всегда, всегда неясно, впрочем. Любовь – такие вот дела, тому далась, того забыла. Любовь, ведь женщина она, и говорят, как это мило, и говорят, бороться надо, потом, что в общем бесполезно, что суждено, вот то судьба, а в целом, вовсе неизвестно. Любовь, любовь, такая стерва, а что поделать, все такие, и вновь, и рвутся нервы, а обещали горы золотые, золотые горы, пуховая кровать, и косяками отлетают споры, никак мечту тут не поймать, любовь с мечтой летят, облом их погоняет. Внизу там зрители стоят, ну да, такое вот бывает. И плюнув, зрители ушли, остались самые стойки, облом с мечтой свалили, любовь ушла на горки. Те, кто остались, закричали: лови, лови, лови ее. Не знали и не понимали, что все к тому и шло. Любовь тут сделала вираж, и выбрав цель, ушла в пике. Она вошла в особый раж, не изменила вновь себе, и жертва тут поражена. Открыто сердце, заходи, вторая цель не выбрана пока. Все впереди, и было так, и будет впредь. Любви все возрасты покорны, не остановит даже смерть. Это игры, но все тут спорны. Хорошо, что у меня все ровно, без этих вот метаний, думаю я. И вот, наконец, подходит и встречающий, представляется, здороваемся обоюдно и все, погнали. Сборы начинаются, и мы идем к машине, чтобы через несколько минут стартовать через весь город к базе сборной в подмосковном Новогорске. 14.08.86, вторник, Москва, Новогорск. Ну вот я и вновь в сборной. Прошло почти два месяца, а как будто и не уезжал. Все знакомый народ, и с этими мыслями я привычно выбегаю на пробежку в парк, недалеко от базы нашей сборной. Бегу, под ногами привычная гравийная дорожка, вокруг стелится аллея. Хорошо, душевно тут. Воздух, птички поют и не так жарко, не то что в Симферополе. И вновь привычно мысли лезут в голову. Да, приехал, снова Москва. И Машка тоже уже здесь. На днях, надо будет с ней пересечься. А что, квартира есть? Спасибо спонсорам. Интересно все-таки, чья это квартира? Хотя они люди не бедные, могут и просто так держать. С них станется. А с Машкой надо встретиться. Соскучился уже, и наматываю километры по парку. Ну вот все, намотал положенное и подбегаю к корпусам. Теперь, привести в порядок и на завтрак. Режим, завтрак, благословенный завтрак. Захожу, здороваюсь с тетеньками на раздаче, набираю, чем Бог послал. А Бог много чем послал, любит Бог нашу сборную, не оставляет голодной. И начальство любит, все делает для команды, и оно правильно. Подсаживаюсь с подносом на привычное место к Игорю Добровольскому и здороваюсь. «Привет, Игорь, как ты?» «Привет, Дан». «Нормально», — отвечает Игорь и тут же переспрашивает. «Сам-то как?» «Да тоже нормально», — отвечаю я. «И едим». За соседними столиками знакомые все лица и в первую очередь партнеры по нефтянику. А нашего полку прибыло. Еще и Олег Ширинбиков добавился. «А что, заслужил? Сколько он мячей подчищает в нашей весьма своеобразной команде?» «Вот что, что, а обороняться наши полузащитники и форварды не очень любят, и огромная нагрузка ложится на опорного полузащитника, центральных защитников и вратаря. Потому то, при не самой надежной обороне у нефтяника, в сборной аж три игрока оборонительного плана: Валера Панчик, Олег Ширинбиков и наш вратарь Саша Житков. И что интересно, если посчитать еще и меня, то из нашей, далеко не богатырской команды, четыре призванных в сборную игрока немаленького роста. Ну да, Олег Ширинбиков 184 сантиметра ростом, Валера Панчик и я по 186 вымахали, и Саша Житков аж 195 сантиметров. Богатыри, одно слово, русские богатыри. Думаю я и оглядываю зал. А за соседним столиком как раз и расположились Олег Ширинбиков и Валера Панчик. И чуть дальше Саша Житков сидит с кем-то из группы обслуживания. Ну, он человек компанейский, язык легко находит с любым. Ну а слева сидит Ренат Досаев со своим партнером по «Спартаку» Вагизом Хидиатуллиным. И продолжаем завтракать не спеша, но и немедля. И снова кидаю взгляд на зал. Да, тут посмотришь и сразу видно, кто и с кем и откуда. Столики в основном на двоих, народ так и тусуется по двое. Вон справа прямо ряд киевлян. Виктор Чанов с Олегом Кузнецовым, Владимир Бессонов с Анатолием Демьяненко, Павел Яковенко с Алексеем Михайличенко, Иван Еремчук с Василием Рацем и Александр Заваров с Игорем Билановым. 5 столиков и 10 представителей киевского «Динамо» в сборной. Базовая команда как ни крути, и мысли перескакивают на другое. Хотя и говорят, что коней на переправе не меняют, а мы то конь крутой, золотой можно сказать. Но все, такие небольшие изменения в команде есть. Вместо киевлян Баля и Блохина, и спартаковца Бубнова в сборную вызваны наш Ширинбиков, спартаковец же Хидиатуллин и днепропетровец Протасов. И тут все понятно и все по делу. Вместо универсала Баля, вызван тоже универсал Ширинбиков. Олег посильнее будет именно в обороне и помимо позиции опорного полузащитника, может успешно сыграть и в центре обороны. Рост позволяет, и потому он выглядит в сборной предпочтительнее. Спартаковца Бубнова поменяли на спартаковца же Хидиатуллина. И снова все логично. Вагиз тоже игрок универсальный, достаточно мощный и успешно может сыграть на тех же позициях, что и Олег Ширинбиков. Да, вот получается, вылетели из обоймы два основных центральных защитника, Чевадзе и Болтача, непререкаемо отыгравших в центре обороны сборной лет 5-6, и Валерий Васильевих решил укреплять оборону сборной универсальными игроками. И вдобавок к чистым защитникам Панчику и Кузнецову, добавились Хидиатуллин и Ширинбиков. Неплохой ход, умный. Ну и последняя замена в составе — это появление выздоровевшего Протасова, поменявшего ушедшего Блохина. Олег правильно сделал, ушел из сборной на пике, непобежденным и с титулом чемпиона мира. И потому сейчас такой вот состав, и мысли продолжаются вместе с оглядыванием зала. Да справа киевская зона, слева и по центру остальные. Вон продолжается спартаковская зона, за столиком сидят и мило беседуют Сергей Родионов и Геннадий Морозов. Следом за ними днепропетровская пара заканчивает завтрак, Олег Протасов и Геннадий Литовченко. Ну а последний столик в том же ряду и последняя пара — это Сергей Олейников и Николай Ларионов. Вот и весь состав, вот и вся команда, сильная команда на самом деле. И заканчиваю завтрак, все наелся, встаю и не я один, народ постепенно поднимается, идет на выход. Сейчас начнутся тренировки, но я, как всегда, освобожден от силовой работы, лишняя она для меня, и пока иду отдыхать, часик, не больше, а потом начнется работа, с мячом, тактика, теоретический разбор игры соперника, отработка схем взаимодействия и противодействия. И на десерт, двусторонний матч, тренеры точно что-нибудь придумают, но это позже, немного позже. Глава 7, Дан в Москве и на родине викингов. 17.08.86, воскресенье, Москва, Арбат, Москва, Москва, Арбат, вечное место для прогулок, стою, жду, свою рыжую богиню, и снова во всех мирах, и во всех жизнях меня как тянет в эти благословенные места, и что интересно, всегда я тут стою и жду свою рыжую, меняются времена, меняются миры и обстоятельства, даже симпатии то меняются, не меняется одна константа, рыжая масть, сродство с огнем и солнцем у моей избранницы. Фетиш, может быть, судьба, несомненно, но мне с ними хорошо. И каждый раз на этом месте все время вспоминаю об одном и том же, и всегда в голову лезут строки. И сейчас тоже, другие строки, но о том же, о том, что было тогда и как это было. Пересеклись мы где-то в центре. Центровей в общем не бывает, но то не важно, важно есть ты. От этого, душа пылает, красива улица и романтична. Погода шепчет нам слегка, картины, музыка эпична, и рядом ты прям как весна, такой вот рыжий огонек, шагает рядом, с улыбкой веселой, и кажется на долгий срок, ты будешь здесь, и я счастливый, тебя тогда впервые солнышком назвала, художница, что рисовала твой портрет, то прозвище к тебе пристало, на много-много-много лет, ходили долго, по улицам мы этим, и на душе было тепло, идем, да просто мы летим, а что вокруг, нам все равно. Нам просто хорошо вдвоем, комфорт, уют и нега для души, того гляди и песни запоем, ну просто так с ума сойти, С ума сойти и утонуть, в глазах твоих, в глаза смотрящих, дыхание снова уловить, да, на губах твоих горящих, и ощутить прикосновение, твоей руки пугливо нежной, ты просто ангелотворение, веселый, радостный, беспечный, и губы манит вновь меня, дразнящий взгляд с ума сводил, с трудом уже сдержал себя, наверное я полюбил, то было просто наваждение, поток сплошной эмоций счастья, такого не было с рождения, душа омыта, нет ненастья. Примечание автора, извините, не удержался, вспомнились стихи, связанные с реальным прообразом всех рыжих богинь, которые встречаются и, наверное, еще долго будут встречаться в моих книгах, и понимаю, да я сейчас в первую очередь, хочу снова испытать то, что было тогда, окунуться в те незабываемые ощущения, посмотреть, насколько сегодняшний Арбат в этом мире, отличается от того, что навсегда сохранилось у меня в памяти, и потому... Сейчас придет моя рыжая девчонка, и как бы я ни хотел поскорее остаться с ней наедине, еще больше я хочу все вспомнить. И потому, мы сейчас в первую очередь пойдем гулять по Арбату. И вот опять, мелькнул тот самый рыжий огонек, мелькнул в толпе, скрылся, исчез за прохожими и снова появился. И по какой-то сложной, невероятной, просто непредставимой траектории она приближается ко мне. И вот она... Наконец-то окончательно выныривает из толпящегося народа у метро Арбатское, знаковое место, метро, художественный, за спиной Арбат, неспешные потоки людей, да, вся суета заканчивается на входе на Арбат, там люди уже прогуливаются, и вот подошла, взглянула на меня и лицо осветила улыбка, такая искренняя, такая радостная, она рада, и я рад, и шаг навстречу, и встретились, сперва руки, потом губы, да наверное странно выглядит, сперва обниматься и целоваться, причем отдаваясь этому со всей сногсшибательной страстью, причем это не образное выражение, Машку пришлось поддержать, за очаровательную талию, или ниже, ну чтобы не упало ненароком, а то создавалось уже впечатление, что еще чуть-чуть и она приляжет на мостовую, а за ней следом и я. Я, конечно, развращенец, но все-таки предпочитаю более уединенные места, тут ведь советами замучают, комментировать начнут, а оно нам надо, оно на нет, и потому я ее и придержал, надо сказать с большим удовольствием, и проходящая молодежь, повитающим в воздухе ощущением была вполне солидарна со мной, ну мужская часть уж точно, женская скорее немного завидовала Машке и с некоторым негодованием начинала поглядывать на своих спутников, те в ответ, без особых сомнений прихватывали своих девчонок за талии, или ниже, чаще ниже, и я их в этом понимаю и полностью поддерживаю, сам такой, девчонки же в ответ почти мурлыкали, да, думаю я, продолжая обнимать Машку, вот так один полудемон, развращенец на пару с рыжей чертовкой запустили на Арбате волну обнимашек в августе 86-го, к чему это приведет, увидим через 9 месяцев, и наконец, с видимой неохотой расцепив губы, здороваемся, привет, Машка, я скучал, говорю я в подставленные губы. «Привет, Даня, я тоже и я вижу», — улыбается она, глядя мне в глаза и продолжает, спрашивая, все с той же ласковой какой-то зовущей, что-то обещающей, улыбкой, что делать будем. «Машка, любимая, пошли погуляем для начала, у нас полдня в запасе, все успеем», — отвечаю я и тоже улыбаюсь. «Наверное, мы сейчас выглядим, как два идиота, но счастливых, безо всякого сомнения счастливых идиота, а оно и хорошо». Всем бы такой идиотизм, и мы переходим через проулок, а машины с пониманием стоят, не надо давить счастливых, у них все еще только начинается, и идем по Арбату, обнявшись, счастливые до невозможности простым нахождением рядом, высшая форма счастья между прочим, а Арбат, в этот воскресный августовский вечер, цветет и пахнет, художники пишут картины и тут же продают, самодеятельные музыканты играют что-то свое и не только свое. А вон, сбоку, у тротуара примостились поэты, читают стихи. Мы притормаживаем на мгновение, но потом идем дальше. Арбатская улочка, как всегда, заполнена молодежью, да и не только молодежью. Просто здесь все молоды, несмотря на возраст. И люди просто гуляют, они просто счастливы, им просто хорошо вместе, друг с другом и с Арбатом. И что-то такое витает в воздухе, неуловимое, но такое узнаваемое и родное, чему нет определения. Но каждый его знает, хотя можно и определить, наверное, это воздух свободы и радости, и от этих ощущений, накатывающих на нас со всех сторон, от нежной руки, сжимающей мою на своем бедре, от прекрасного и такого желанного тела, незаметно, но весьма ощутимо прижимающегося на ходу, становится так хорошо, что я неожиданно останавливаюсь, разворачиваю свою рыжую богиню к себе, обнимаю и целую, никого не стесняясь. И она отвечает, со всей страстью и немыслимой радостью, тоже ничего и никого не стесняясь. А на Арбате это никого и не удивляет, тут вообще не принято удивляться и тем более стесняться. И она вдруг внимательно смотрит на меня, потом снова улыбается каким-то своим потаенным мыслям и говорит, «Даня, любимый, поедем к тебе, на Первомайскую». «Да, Первомайская, это уже ко мне, я согласен и с поездкой тоже. Но сперва есть еще одна мысль, пока не реализованная. Поедем, только немного позже, а сейчас я хочу, чтобы тебя нарисовали», говорю я с улыбкой. Она удивлена немного, но сразу соглашается. Мы подходим к художникам, выбираем наиболее солидного и просим запечатлеть для истории мою прекрасную девчонку, ну не поворачивается у меня язык назвать ее ни госпожой, ни дамой, она лучше этих определений. И художник рисует рыжую Машку, а я пока стою и жду. Все нарисовал. Я расплатился, вручил только изготовленный портрет Машеньке и вдруг слышу от художника. «Молодой человек, вы берегите свою девушку. Она прям как солнышко, чистый рыжий огонек. Такие встречаются очень редко, почти никогда». Машка млеет от этих слов и смотрит на меня, ожидая мою реакцию. Я задумываюсь и понимаю это знак. Да, она и есть второе пришествие в этом мире, того самого рыжего огонька, того самого солнышка и той судьбы. И я ее никому не отдам, никогда и ни за что. Я знаю, она на самом деле рыжий огонек, солнышко и моя судьба. Я ее никому не отдам, произношу я, обнимая мою Машку. Художник улыбается, а Машка прячет лицо у меня на груди. Плачет что ли? Ну ты чего, любимая, все хорошо и есть, и будет. Поехали, говорю я улыбаясь, целуя ее соленые от слез глаза и нервно дрожащие губы. Она поднимает на меня взгляд и там такое море счастья, что не утонуть бы прямо тут, и просто кивает головой. И мы срываемся до метро, почти бегом. Вестибюли, эскалаторы, поезд, улица. И везде понимающие взгляды прохожих. Да мы торопимся, у нас дела, важные дела, что может быть важнее. И вот влетаем в квартиру и на мгновение замираем, переводя дух и глядя друг на друга с улыбкой ожидания. И срываемся, и срываем, и начинается великий танец любви и счастья. 18.08.86. Понедельник. Москва. Шереметьево. Стоим в вип-зале, ждем посадку. Оглядываю нашу делегацию и вспоминаю. Вот так же, 2 месяца назад, мы вылетали в Мексику. Волновались, надеялись и верили. И спустя месяц прилетели чемпионами. Сейчас куда менее волнительный, казалось бы, вылитый матч товарищеский, ничего в сущности не решающий, да и соперник далеко не топ, но опять некоторое волнение присутствует, но опыт уже его гасит, а команда опытная. В составе всего 3 не чемпиона мира, Хидиэ Тулин, Ширинбеков и Протасов, но ничего, у них все еще впереди, и автоматически всплывает все в той же памяти полный список ребят, вызванных на матч. Вратари, Досаев, Чанов, Житков. Защитники, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Морозов и Ларионов. Полузащитники, Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Ширинбеков, Хидиетуллин, Олейников, Добровольский и Литовченко. И игроки линии атаки, Заваров, Биланов, Протасов, Родионов и я. Да команда постепенно обновляется и молодеет, сохраняя при этом свой чемпионский костяк. Главное никого по дороге не потерять. Я помню, что через несколько дней тяжелейшую травму должен получить Еремчук, травму, которая перекроет ему возможность дальше играть. И эта травма будет получена в абсолютно ненужном матче с мадридским Реалом, в выставочном матче, который сыграется вместо матча чемпионата страны. Но этого уже не будет. Я, пользуясь своей известностью и популярностью, озвучил ФИФ в совместном интервью комсомолке, да тут есть такая газета, печатный орган социал-демократов, и российскому спорту. А я такой, мне хорошего игрока жалко и нашу команду, в тот раз потерявшую одного из лучших правых хавов страны, а теперь не потеряет, потому, что Даниил Латин, а вслед за ним и сразу 2 крупных издания, с недоумением вопрошали, да коли, до каких пор, чемпионатом будут жертвовать ради зарубежных клубов и мгновенно, все ответственные в Киеве и Минкомспорте получили по шапке за подобный волюнтаризм. И естественно, участие киевлян в данном празднике футбола было тут же отменено. Так что будем надеяться, одного я уже спас. Теперь на очереди Яковенко, Но там есть еще полтора года до весны 88-го и матча с Кайратом. Придумаем что-нибудь. Не хочется терять одного из самых перспективных центральных полузащитников мира. И это не мое мнение. Идем на посадку. Впереди Швеция, родина скандинавов. 20.08.86. Среда. Гетеборг, стадион Нью-Улеви. Привычно сижу на скамейке и жду своей очереди сыграть. Наше руководство вновь достигло договоренности с соперником о заменах 6+1, так что вновь будет полная смена линии полузащиты и нападения после перерыва, и выйдет новый вратарь, и команда выходит на поле. В глаза сразу бросается высокорослость игроков, настоящие викинги на поле, но по персоналиям даже и трудно кого-то выделить. И вспоминаю предматчевую установку Лобановского. Из более, менее известных фигур, вратарь Равелли, полузащитник Роберт Прюц, играющий в Швейцарии, пара высоченных довольно забивных форвардов Джонни Экстрим, представляющий итальянский чемпионат, и Матс Магнуссон из местного чемпионата. Вообще любопытный ростовый подбор игроков у шведов. На поле три игрока с ростом 188 см и выше, два форварда и опорник Стримберг. А вот маленьких, у них всего двое, Прюц и Палмер, и оба в атаке, под нападающими. А вся остальная команда выше среднего роста. Ну да, так и есть, вон на поле все видно. И снова в памяти всплывают воспоминания о словах Метра. Шведы будут пытаться использовать свой высокий рост. Игра построена на фланговых проходах, где хороша пара маленьких и навесах в штрафную, где уже активны столбы. При стандартах в штрафную приходит также высокий Стримберг и один из центральных защитников. Собственно, вот и вся игра шведов на сегодня. Больше у них ресурсов то и нет. Ну да, так оно и есть, похоже. И начинается матч. Наш стартовый состав привычен, да и кто будет менять чемпионский состав? В воротах Досаев, защита, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко. Полузащита, Рац, Яковенко, Михайличенко и Еремчук, и вперед выдвинуты, Биланов и чуть сзади Заваров, и играем. Сразу видно, шведы пытаются проскочить по флангам и подать на своих форвардов, а наши им активно сопротивляются в этом вопросе. Пока ничья и на поле, и в единоборствах. Наша пара центральных защитников старается держаться поближе к шведским форвардам. Наши уступают в росте, но явно превосходит в классе. И пока все спокойно, мы же в свою очередь пытаемся сыграть на контратаках. И вот первый перехват в центре у Яковенко, и следует мгновенный пас нарванувшего справа Еремчука, по центру его рывок поддерживает Биланов, а слева уже мчится Рац и чуть сзади Заваров. Так вчетвером и пытались убежать, но шведы как-то очень легко нас догнали, и Еремчук уже в противоборстве пытается отдать на Биланова и ошибается. Мяч у шведов, и они вновь начинают разворачиваться для позиционной атаки. Прюц подает на Магнуссона, но того опережает Панчик, и мяч уходит на угловой. Первый угловой в матче. Подача, Стримберг переигрывает вверху Михайличенко, но не точен. И Досаев вводит мяч от ворот. Теперь уже мы пытаемся развернуть позиционную атаку, но слишком медленно и теряем мяч. Все-таки у ребят после чемпионата начался спад, и он пока еще не прошел. Но это не страшно, зная Лобановского. Это запрограммированные обстоятельства, и к первому официальному матчу, чьей формой, уже все будет в порядке. И играем дальше. Неожиданно в своем стиле ускоряется Паша Яковенко, убегает от шведского игрока и сходу бьет. Равелли переводит мяч на угловой. Подаем, но шведы надежная игра головой, их конек. Но мы играем уже похоже на морально-волевых, и вновь мяч у Яковенко, а тот отдает Рацу. Василий разгоняется и тут же остановился, швед немного проскочил, а Вася отдает великолепный пас в разрез на левый угол вратарской. Там первым на мяче Саша Заваров, и он сходу отправляет его вдоль ворот. Первым на передачу выскакивает невысокий, но очень юркий Биланов, и он тут же подтверждает правомерность своего звания лучшего футболиста чемпионата мира 86, замыкая передачу точным ударом сходу. И 1-0 на 43-й минуте матча. Мы ведем, и перерыв, и я выхожу на поле, вместе с ребятами. В воротах Житков. Да Валерий Васильевич решил попробовать Житкова. А всего нас сейчас стало пятеро, практически половина команды, может и будущей сборной. И немного меняется схема игры в атаке. Вперед теперь выдвинуты два высоких, мощных и быстрых нападающих Родионов и Протасов. Под ними я, тоже достаточно высокий и очень быстрый. А вот подо мной уже в центре и слева Добровольский, а чуть ближе к правому флангу Литовченко. И позицию опорного хава занял Олег Ширинбеков. дебют его в сборной. Формально у нас оказываются открыты для подключений защитников оба фланга, но эта открытость обманчива. На поле сразу 5 игроков, любящих и умеющих разгоняться смещением из центра на фланг. Это и Родионов, и Протасов, и Добровольский, и Литовченко, и я. И таким образом начинает работать следующая схема. Шеренбиков или кто-то из защитников подхватывает мяч и отправляет его одному из тройки, Добровольский, Литовченко, я. И дальше либо убегаем на фланг индивидуально, либо отдаем по убегание. И один бежит по флангу, и еще четверо подстраиваются под него. Такая вот очень опасная для соперника контратакующая схема. Вот так и придумал Мэтр, а мы реализуем и играем. Шеренбиков в центре перехватывает мяч, после ошибки кого-то из шведов и сразу же привычно отдает на меня, а я не менее привычно бросаю влево на ход Добровольскому. У Игоря свободная зона, и он по ней разгоняется, убегая от не слишком быстрого шведа, и вырезает пас через головы защитников на противоположный правый фланг. Протасову чуть-чуть не хватает для выхода один на один. Шведы, похоже, немного потерялись в такой ситуации. Один в один они за нами не успевают, тяжеловаты, а оставаться на флангах в одиночку бессмысленно. И они теперь не совсем понимают, как этому противостоять. Играем дальше. Скандинавы пытаются грузить мячи в штрафную на своих высоких форвардов, но особого результата это не дает. К Панчику и Кузнецову добавился высокий, по-футбольному злой и прилично играющий головой Шеренбиков. И втроем они все подчищают вверху. И наша очередная атака, обыгрываюсь в стенку с Литовченко, затем с Протасовым и показываю уход в обыгрыш вправо, защитник дергается за мной, а я скидываю мяч влево проскочившему у меня за спиной Литовченко. И Паша бьет. Звон перекладины, наверное, слышен на трибунах. Равелли даже не шелохнулся. Да, все-таки у Литовченко совершенно дикий по силе удар. И тут шведы ошибаются у своей штрафной. Мяч у Родионова, а он откидывает мне. Мяч попадает по пути в какую-то кочку, подскакивает и изумительно ложится на ногу. И я наношу знаменитый удар с полулета с оттяжкой носка ноги. Выходит невероятно сильный и точный удар в штангу. Мне становится смешно, Равелли нет. Он как-то печально смотрит на поле, на ворота, на трибуны, на партнеров. Такое впечатление, что сейчас обидится и уйдет. Но он сдержался и остался. И в следующей атаке шведов мы чуть не получаем гол. Очередной навес. Кузнецов и Демьяненко не разобрались, кому идти на мяч. В итоге столкнулись и упали, а мяч попадает к Магнуссену, который сходу хлесткой точно бьет в ближний угол. Жидков каким-то чум успевает сложиться и перевести мяч на угловой. Шведы подают, но на этот раз наши спокойно выбивают мяч. Тот отлетает к линии штрафной Литовченко, и тут же Протасов и Родионов рванули один от центра и вправо, а второй от центра и влево. А я как скоростной поезд помчался между ними по прямой. Мой игрок за мной не успел, а оба защитника на автомате дернулись за своими подопечными по расходящимся траекториям. И в эту зону между ними Литовченко и отправил мяч. Изумительный по точности пас получился. А там уже я подхватил мяч и спокойно убежал один на один с Равелли. Патрик пытался что-то сделать, но вариантов не было. Я спокойно и не сближаясь обыграл его на дистанции и пробил по уже пустым воротам. 2-0 в нашу пользу на 77-й минуте матча. И играем дальше. Точнее, уже доигрываем, и викинги тоже встали, понимают, вариантов нет, можно получить разгром, а не хочется. И матч заканчивается, прощаемся со скандинавами, с болельщиками и убегаем со стадиона. Ну что же, первый матч после триумфа на чемпионате мира мы выиграли. Так держать, думаю я, уже сидя в раздевалке. А потом мысли плавно перескочили на другое, куда более приятное и волнующее. Девчонки, я лечу, я скоро буду. Глава 8. Здравствуй, здравствуй, Южный город. Здравствуй, здравствуй, Каспий. 22.08.86. Пятница. Баку, Мардакяны, утро. Море, море, море. Ласковый в августе Каспий, как его еще называют, Седой Каспий. Фантастическое, конечно, море, которое и не море то на самом деле, а самое больше на планете озеро. Далеко не пресное, огромное по площади, почти 400 тысяч квадратных километров, и совсем не мелкое. Ну да, максимальная глубина то больше 1000 метров. Такое вот озеро, которое совершенно справедливо называют морем, Каспийским морем. С этими мыслями валяюсь я на берегу, загораю. И снова воспоминания всплывают в моей памяти. Да, сыграли со шведами и рванули обратно, в Москву. Хорошо, что у нас свои борты, которые нас и обслуживают. Так мы сразу после матча отправились в аэропорт и уже через несколько часов были в Москве. Там отоспались на базе в Новогорске, отдохнули и вечером уже разлетелись по своим командам. Я то успел еще и по Москве погулять, не один, конечно, со своей рыжей богиней. Ну а вечером, Домодедово и рейс Москва-Баку. И, в итоге, глубоким вечером, 21 августа, наш самолет, на этот раз совершенно обычный, рейсовый, приземлился в нашем же аэропорту. И в итоге, тренера нефтяника отправили нас отдыхать, сутки отдыха. Это хорошо. Вот так я оказался в краткосрочном отпуске на дни сутки, 22 августа. И не где-нибудь, а на своей даче в Мардакянах. Хорошо тут, и главное я, Оля, и больше никого на целые сутки. Лежу я на бережку в такой, потрясающие остатки моего спокойствия, компании. Оля, Оля, невероятно красивая и хорошая девчонка, и сейчас она рядом со мной. Лежит, загорает и старательно показывает мне себя. А показать есть что. И я смотрю, и не только, тренируюсь, разминаюсь. Да нет, глупости все это и пошлость, а ее не терплю. Просто мне нравится ощущение бархатной кожи под рукой, гладкости ног, нежности рук, сладости губ и будоражащего запаха волос. Так и хочется, все больше и больше. Но это будет, конечно будет. И было уже утром и будет, как на дачу вернемся. И убираю руку, а она с непониманием глядит на меня, как будто хочет сказать: «Ну ты чего, чего убрал то руку? Я только разнежилась под твоими сильными руками». И я возвращаю руку на места былые, а она вновь закрывает глаза и тянется всем телом, словно кошка. Хотя почему словно? Она и есть котенок, мой любимый, игривый и страстный котенок. И подчиняясь незримому чувству, притягиваю ее к себе и целую в раскрытые губы. Тянется, вся прижимается, и уже натурально негромко стонет прямо мне в лицо. Ну дает, возбудилась похоже, не на шутку. Я прижимаю ее к себе, успокаивающе глажу по волосам и шепчу на ухо: «Маленькая, позже». «Хорошо», и она, с явным сожалением, кивает головой, а я вновь вспоминаю события прошедшего вечера и ночи. «Хорошо, как же тут хорошо, море, песочек, народу еще совсем немного. Ну да, мы сегодня что-то рано подорвались, в принципе то понятно почему рано, давно не виделись, вечером прилетел, только до дома добрался, тут же метнулся к Оле, а она и говорит: «Поехали на дачу, прямо сейчас». «Я только за», отвечаю я и добавляю: «Только Ленка не обидится». «Приехал, не увиделся и тут умотал без нее, нехорошо как-то». «Нет, мы с ней договорились, сегодня я с тобой поеду, а через пару дней, у вас же отдых будет после матча, Ленка с тобой будет». «Извини, но втроем мы пока как-то не готовы», отвечает она и продолжает: «Не обижайся, что без тебя решили все, и позвони ей, а то правда нехорошо как-то». «Хорошо», соглашаюсь я и добавляю: «Я не обижаюсь, и так хорошо, даже не верится». И я вспоминаю, как созваниваюсь с Ленкой, как буквально через телефон ощущаю все ее нетерпение, и да, все, так и есть, договорщицы. И вот мы с раннего утра уже на пляже, да еще и на наиболее пустой его части, на окраине, так сказать, еще и 9 нет, а мы лежим на песочке, смотрим на море, любуемся видами, а под рукой у меня только что не стонет, хотя, как сказать, прекрасная блондинка, и к берегу летит знакомая лодка. Стоп, думаю я и приглядываюсь внимательней, знакомая лодка. Точно, это же наши рыбаки, с поселка, а как интересно, совпадение. А лодка подлетает к берегу, гасит скорость и вылазит носом на песок. Из нее выпрыгивает пара знакомых персонажей. Весело, думаю я, очень весело, надо подойти поздороваться. И говорю Оле: «Оль, видишь лодку у берега?» «Да, а что?» «Это мои знакомые, хорошие ребята, пойдем поздороваемся», продолжаю тему я. «Пойдем», моментально соглашается она, и мы идем к лодке, а там уже разворачиваются интересные и такие привычные события. На берегу расстелен брезент и лежат порубленные туши осетров. Точно примчались рыбу сдавать в местные рестораны, сейчас и покупатели подвалит. И да, со стороны поселка к рыбакам подходит несколько мужчин, и мы тоже подходим с Олей. Ромка, мой бывший одноклассник, замечает меня, делает огромные глаза и кричит: «Дан, привет, это ты что ли?» «Привет, Ромка, конечно я», отвечаю я ему. «Ты как здесь-то оказался?» спрашивает он и потом добавляет: «Ну ты вообще даешь, как ты в финале положил немцам, сказка просто. Мы то думали ты уже все, уехал в Москву или Киев». «Да, нет, мне пока и тут хорошо, играю за нефтяника и сборную». «Все устраивает», — отвечаю я и оглядываю его. «А он все такой же, жилистый, невысокий и загорелый, как черт, блондин. Вот такая вот необычность, загорелый блондин, но смотрится отпадно. Девчонки у нас на него вечно западали, не то что на меня, с какой-то непонятной мне грустью, вспоминаю не всегда приятные моменты я. Хотя ничего откровенно плохого не было. Так, все усреднено средне, как у всех или чуть хуже. И понимаю, когда постоянно чуть хуже, чем у всех, это очень плохо. Но это уже в прошлом, сейчас все совсем по-другому. И он, похоже, это тоже прекрасно понимает. Наши тебя вспоминают, особенно Наташка, говорит он и продолжает со смешком. Переживает, что не замечала твоих симпатий, такого парня упустила. И смеется, зараза. Потом переводит взгляд на стоящую рядом со мной Олю и спрашивает. «А это твоя девушка? Познакомишь?» «Да это Оля, моя девушка, а это Рома, мой одноклассник». Зачем-то подчеркиваю я статусы обоих, а она еще больше подчеркивает, чья она девушка, прижимаясь ко мне и подныривая под мою руку. «Привет, Оля, а ты красивая, даже красивее Наташки», — смеется Ромка. «Привет, Роман, а что это за Наташка, разбившая сердце моему парню?» С напускной грозностью заявляет Оля, а в глазах бесится чертенята, сейчас точно чего, то отмочит. Так-то она спокойная, но иногда такое ляпнет, хоть стой, хоть падай. Так это первая любовь дана, ну у нас в поселке. Он все на нее глядел, но только глядел, скромный, отвечает Ромка с усмешкой. Ну это ей повезло, или не повезло, таинственно произносит Оля и добавляет совершенно серьезно, я и не знаю. Трудно оценить, я иногда от него так устаю, а он, зараза, нет, не устает от меня, так что и не знаю, сочувствовать ей или наоборот. Ну что она не устает от Дана, вот это выдало, думаю я и принимаю горделивую позу героя-любовника. Потом мы смотрим все трое друг на друга и начинаем дико смеяться. Потом мы все-таки успокаиваемся и обнимаемся с Ромкой, давно не виделись, и он на самом деле был одним из немногих моих друзей там, в поселке. Все-таки я слишком сильно всегда от них всех отличался. Отличник, читал много, не охотник и не рыбак. Фактически, что меня там связывало с местной ребятней, так это футбол, настольный теннис и пляж, а больше ничего. Слишком разные интересы. А он, зараза, уже нацелился обниматься с Олей, но я строю грозное лицо. Он делает вид, что просто споткнулся и покачнулся, и в итоге здоровается за руку. «А ты какими судьбами здесь?» спрашивает он у меня. Я, задумчиво отвечаю я, дача у меня тут, вот с Олей приехали отдохнуть на денек. Круто, оценивает Ромка. А ты как тут? В ответ спрашиваю я. Да мы рыбу пригнали с отцом сдавать, колется Ромка. Я немного задумываюсь, а потом спрашиваю. А мне 5 кило продадите? Ромка в ответ ненадолго задумывается, а потом говорит. Сейчас у отца спрошу. И кричит. Пап, подойди. Тот оборачивается, видит меня, заканчивает расчеты с покупателями и подходит. «Дан, ты что ли?» — говорит Николай Степанович, отец Ромки, такой же загорелый и жилистый, как сын, только лет на 30 старше. Один из главных у нас в поселке по ловле осетра. «Я, Николай Степанович, добрый», — подтверждаю и здороваюсь я. «Привет, Дан, привет, как ты? Ты молоток, хорошо играешь, никто такого и не ожидал», — отвечает отец Ромки. «Спасибо, нормально. Стараюсь», выдаю я в ответ незамысловатую конструкцию. «Так что хотел, Дан?» спрашивает в итоге Николай Степанович. «Рыбы продадите? 5 кило. Хочу шашлыков пожарить», спрашиваю я. «Почему не продать?» «Продам», отвечает он и добавляет. «Пошли выберешь кусок». Потом обращает внимание на Олю и здоровается с ней. «И вам, девушка, здравствуйте». Оля кивает и здоровается, а я представляю ее и отцу Ромки. И мы идем и выбираем то, что глянется, из имеющегося в наличии. Тут я соображаю, что денег-то с собой нет, и говорю: «Николай Степанович, подождете, я за деньгами смотаюсь на дачу, тут недалеко». Он без сомнения отвечает: «Не нужно, я у отца твоего возьму, вечером все равно в поселке увижу, свои люди, давно знакомы». Я благодарю, потом соображаю и предлагаю Ромке: «Ром, приезжай вечером на шашлыки, 6:00, посидим, повспоминаем». Он задумывается, потом говорит с усмешкой: «Ладно, приеду». А у меня закрадывается нехорошее подозрение, что-то этот хитрый жук задумал. Ай, ладно, разберемся, парень-то он нормальный, просто веселый. И тут он выдает совершенно неожиданное: «Дан, Оля, а хотите с ветерком прокатиться?» Я гляжу на Олю, а она явно не понимает. Оль, хочешь на настоящей рыбацкой лодке прокатиться, под четырьмя японскими моторами незабываемые впечатления? Это даже круче моей Honda. Она чуть не подпрыгивает от накативших эмоций и кивает, а Ромка цепляется за последнее слово. У тебя Honda мотоцикл? Да, Ром. Именно так, отвечаю я с усмешкой. А что, за мотоцикл? Спрашивает на нашем поселковом жаргоне этот мотоциклетный маньяк. Долго рассказывать. Приедешь, увидишь, отвечаю я все с той же усмешкой. Он кивает головой и мы лезем в лодку. Дальше начинается представление. Ромка на движках, его отец впереди, ну а мы в центре. И газ выкручивается на полную и лодка чуть не выпрыгивает из воды. Ну да, скорости тут сумасшедшие. И начинается недолгая, но совершенно невероятная гонка. Ветер, брызги, море вокруг. Лодка просто летит, а прекрасная блондинка уже практически непрерывно визжит от восторга. Я ее понимаю, по первому разу оно всегда так. Делаем круг и возвращаемся назад. Вылазим, Олю слегка покачивает. Но в глазах столько азарта, что мне немного становится страшно за мою дачу. Разнесет к черту в порыве страсти. Прощаемся с Николаем Степановичем и с Ромкой до вечера, и идем с рыбой домой. А по дороге моя прелестная блондинка начинает все больше и больше прижиматься ко мне. Да, думаю я, сейчас будет весело. Дошли, зашли, рыбу в холодильник и началось. Путешествие страсти, или страстное путешествие по даче, и где мы только не были. Кухня со вполне удобным диванчиком, прихожка с очень оказывается устойчивыми стенками, ванная со вполне вместительной для двоих ванной, гостиная с просторным и мягким диваном и конечно же спальня, с такой родной кроватью, где и закончилось наше путешествие, что немедленно перерасти в игру страсти, от которой нам уже совершенно и бесповоротно снесло крышу, утопило в наслаждении и занежило в удовольствии. Очнулись, лежим обнявшись и я понимаю, не только мотоцикл, оказывается главный возбудитель девушки, еще и скоростная лодка, тоже из той же категории. А она улыбается в ответ и вдруг просит, «Даня, почитай стихи, совсем мне не читаешь их». Я обнимаю ее, улыбаюсь и читаю, желание девушки, закон и вечные правила игры. Кто-то любим, а кто-то любит, но вдруг, на раз слетают все обеты, кого-то ценим, а кто-то шутит, на два, задумаемся мы, чего искали, что хотели, а может быть, уже пришли, не верится, а если, на три, чего еще, а что-то будет, и на доль дальше, и кто-то едет, а на четыре, все, конец, комедия финита, такой вот жизненный кобздец, но тема та избита, на пять, совсем уж ничего, сидим и смотрим вдаль, сидим, устали от всего, и жаль, нам очень жаль, а дальше цифры слились лентой, сплошной, неясной и кричащей. И вывод тут весьма простой. Любви хотим мы настоящей. Она приходит в себя от довольно мрачных строк, вспомнившихся мне, а потом говорит. Но ведь у нас не так, Даня. Правда не так, и чуть не плачет. Я обнимаю и отвечаю. Да маленькая, это у них так, а у нас все по-другому, по-правильному, по-настоящему и мы уже нашли. И все успокоилось, все хорошо. 24.08.86. Пятница. Баку, база ФК «Нефтяник». Ну вот и тренировка. Очередная тренировка перед матчем с кутаисским «Торпедо». Ничего не поделать, как говорится, чтобы хорошо играть, нужно хорошо тренироваться, и с этим, совершенно бредовыми в своей банальности мыслями я выхожу на очередную тренировку. Наши все уже тут, сильнейший состав, заболевших нет, отсутствующих тоже. Уже прошли скоростная тренировка, работа в зале, тактический разбор игры команды соперника, работа с мячом. И теперь два самых важных и без сомнения самых увлекательных вида тренировок. Отработка тактических взаимодействий и двусторонняя игра. И начинаем. Я работаю уже давно в основной группе. Впрочем, туда же с недавних пор присоединена и наша талантливая молодежь из дубля. Асадов, Лемиш, Кадыров и Касумов. Великолепная четверка, будущее нашей команды. В полную силу они начнут себя проявлять года через 3-4. Ну а пока у них часть тренировок с основной и матчи в дубле. Резерв, полноценный резерв. Впрочем, Велика Сумов, думаю, немного раньше себя проявит, скорее всего уже в следующем сезоне, станет основным запасным форвардом, а я перейду уже в стартовый состав. Ну а Искандер Джавадов, по слухам, готовится к отъезду куда-то за границу. Впрочем, неудивительно, ему уже 30, предельный возраст для большинства футболистов. И начинаем отработку важнейшего элемента нашей игры. Быстрый переход в контратаку. И Пономарев с Шеренбиковым раз за разом отправляют в забеги по флангам Добровольского, Сулейманова и Гусейнова, наша тройка легких и техничных крайков, тем мчатся на полной скорости и отдают штрафную на меня, Ахмедова и Джавадова, работаем, а на противоположной половине поля уже Мирзоев с Садыговым, гоняют ли Миша и Кадырова, а те в свою очередь грузят мячи с проходов на Касумова, да, все работают, тут отлынивать нельзя, чтобы получалось в игре, нужно десятки и сотни раз отрепетировать на тренировках, и начинается вторая версия данного разгона, теперь уже фланговые полузащитники, после передач смещаются в центр и сбрасывают мячи на ход подключающимся фланговым защитникам Вахабзаде, Аллахвериеву, Рзаеву и Абдулаеву, а те промчавшись по флангу либо подают в штрафную все на тех же форвардов, либо скидываю мячи к линии штрафной под удар подключающимся хавам. На самом деле это и есть те основные схемы, при помощи которых мы забиваем раз за разом в матчах чемпионата. Ну а наши резервные центральные хавы работают с Кадыровым или Мишем, и подключающимся Осадовым. Ну а Касумов, как всегда, завершает. Панчик с Федоровским на одном конце поля и Белялов на другом упорно мешают форвардам, а вратари Житков и Гасанов выступают в роли последнего бастиона. Весело, бегаем, играем, пасуем, бьем. И начинается собственно игра на матч. Основа против резерва, я за резерв. Основа таки победила 3-2, но мы свели забили по мячу. И уходим, неплохо потренировались, теперь бы еще так же отыграть завтрашний матч. Сижу на скамейке в раздевалке, уже переодевшись, приведя себя в порядок и прохожу в себя после тренировки. И, как всегда, воспоминания, но приятные. Но Ромка то, зараза, и не предупредил. Примчались с Виталиком на мотоциклах с поселка, ну да 30 километров для бешеной собаки не крюк. Ну да ладно с Виталиком, я его тоже неплохо знаю, но ведь они с собой девчонок привезли. И ладно Лариска, нет вопросов. Но Ромка то Наташку притащил, вот то был сюрприз. Сижу я с Олей, осетрину готовлю для шашлыков, вдруг грохот мотоциклов у калитки и голоса, такой знакомый и когда-то родной, и дорогой голос. «Дан, гостей пустишь, Наташка?» «Я же говорю, Ромка зараза». «Ну я конечно». «Заходите». «И зашли, дорогие гости». Оглядел народ, давно не виделись, год считай. «Виталька, копия рамчик, только чуть помельче». «Лариска красоткой стала, в джинсах красуется, шатенистыми волосами в глаза бросается, вообще симпатичная девчонка, и Наташка, моя прошлая любовь, и прислушиваюсь к себе, прошлое, да, прошлое, и все сомнения сняты, а она все такая же, невысокая худенькая и какая-то легкая брюнеточка со слегка азиатскими чертами лица, как и тогда красиво, своевольно и крайне независимо, первая хулиганка в школе, но неплохая, на самом деле девчонка, и стоим, друг напротив друга. «Привет, Дан», с какой-то неясной интонацией произносит Наташка. «Привет, Наташа», отвечаю я, и тут вступает Оля. Она берет меня за руку и обнимает себя моей рукой, прижимается и говорит. «Привет, Рома». «Дан, а ты меня не познакомишь с остальными ребятами и девчонками?» «Да», явно пометила территорию, и Наташа это поняла, как, то грустно улыбнувшись в ответ. «Да, конечно, любимая, это Виталик, Лариса и Наташа, представляю всех я и добавляю для непонятливых, а это Оля, моя девушка, любимая девушка». Все кивают друг другу и напряжение уходит. Делить на самом деле нечего, что было то прошло. Дальше мы очень весело сидим, жарим шашлыки, болтаем, общаемся. Ребята интересуются моим Хондой, я показываю, рассказываю, даже даю проехать по кругу. Все довольны, хорошо посидели и договорились повторить. И с этими мыслями я подрываюсь на выход. У меня еще много дел сегодня, веселых дел. 25.08.86. Понедельник. Баку, центральный стадион. Матч «Нефтяник» Баку, «Торпедо» Кутаиси. Матч, матч, матч. Посмотрим, как у нас в Баку будет себя чувствовать Кутаиси. У них почти тот же самый состав, что и в прошлом матче, только вместо Хагбы сегодня играет Каргалидзе. У нас на поле выходит сильнейший состав. В воротах Житков. Защита Вахабзаде, Федоровский, Панчик, Аллахвердиев. Полузащита Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов, Пономарев и два форварда Ахмедов и Джавадов. Такой привычный уже состав. И матч начинается, и с первых минут становится понятно, что гости пытаются играть от обороны, защищаются большими силами и изредка бьют издали в расчете больше на удачу. А мы пытаемся комбинировать, но пока без особого успеха. И вот, Практически первая же атака гостей большими силами приводит к взятию наших ворот. Вновь дальний удар, мяч застревает в ногах у защитников и неожиданно отлетает к кому-то из гостей, а тот тут же бьет. Мяч буквально проныривает между Вахабзади и Федоровским и влетает в ворота. Случайность, натуральная случайность, Житков просто не видел удара. До 1-0 в пользу гостей на 24-й минуте матча. И объявление диктора по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» забил Каргалидзе, номер 10, «Торпедо» Кутаиси. И играем дальше. Наше преимущество постепенно становится все больше. Все активнее работают фланги и вот срабатывает заготовка. Назим смещается в центр, уводя за собой своего опекуна. В его зону врывается на всех парах Вахабзади, мчится по флангу и простреливает в штрафную на Джавадова. Искандера подставляет ногу и мяч каким-то чудом пролетает мимо штанги. Сантиметров 15 влево и был бы гол. И тут же новая атака. Пономарев отдает на Добровольского, Игорь слева обыгрывает своего защитника и пробежав метров 10 отдает на Джавадова, а тот, как обычно, хорош в подыгрыше. Искандер мгновенно оценивает свою позицию и сбрасывает мяч пяткой к линии штрафной, а там уже набегает Сулейманов. Удар на зима вратарь парировать не в состоянии и счет становится 1-1 на 39-й минуте матча.